Глава 14. «Смирись. Олег ни за что не отдаст тебе Алису». Гиреев-старший скривил губы. «Там давняя история любви. Я отлично понимаю его. Он нашел в ней, что когда-то потерял с уходом Нины. Рыжик неуловимо похожа на мать». «А меня ты понять не хочешь?» Артур битых полчаса объяснял план возвращения жены, а отец перечеркнул надежды одной лишь фразой. «Он у меня украл жену, а не наоборот». Гиреев-старший расхохотался. Сын, как и его мать, никогда не признает ошибок, виноваты все и всегда. «Ты себя слышишь?» Бероев не украл, а подобрал растоптанное глупой изменой. Он смерил отпрыска взглядом, полным презрения. «Додуматься притащить любовницу в квартиру невесты! Нашу с ней!» «Что это меняет? Уровень твоего дебилизма?» «Уж кто бы учил!» – огрызнулся Артур, предчувствуя, что отец вряд ли захочет его поддержать. «Маме не хватит пальцев на руках и ногах перечислить твоих любовниц. Но верхом на них она меня никогда не ловила». Он швырнул взятую с полки балбеса Камасутру. «Эту дрянь ты мог для прикола совать в рюкзаки девочкам в 5-м классе. Взрослей. Я не о шмарах твоих говорю, а о месте их пользования. Мать узнавала о моих интрижках постфактум, поэтому мы до сих пор вместе. Лекцию будешь читать или поможешь?» Артур, вальяжно развалившийся в кресле, даже не дернулся, проследив взглядом за книгой в ярко-красной обложке. «Чем?» – разъяренный отец развел руками. «Мозги Алискины поменять я не в силах. Любит она его, и с этим ничего не поделаешь. Сам толкнул их на связь. Не попадись на измене и жили бы вместе. Она не из тех, кем можно играть». Гиреев-старший говорил, во что искренне верил. «Олег – порядочный мужик и всегда держался от нее в стороне». Артур улыбался, переваривая новую информацию. Он отмел упоминание о собственной вине, зацепившись за один момент в откровенной речи отца. «Значит, Нина Сергеевна когда-то была любовницей ФСБшника?» «Не любовницей, а его девушкой. Он тогда только заканчивал академию, готовясь к службе. Между ними разница в 4 года». «А почему разбежались?» Аркадий улыбался, ударившись в воспоминания. Все это он узнал из рассказов Олега, но отлично помнил свою первую встречу с Шатенкой. Он очень ее любил, а Нина... Жесткие губы растянула усмешка. Она сейчас-то способна вскружить голову, а тогда мужики от нее просто дурели. Как от Алиски. Гиреев сморщился, разве можно сравнивать женщин с разным воспитанием и ценностями? Там другое. Шатенка – ходячий секс, и это было понятно с первого взгляда. За ночь с такой можно отдать многое. Гиреев хмыкнул. Меняла мужиков как перчатки, умудряясь оставаться с ними друзьями. Аналитик с мужским складом ума. Баба с яйцами. Он умолчал, что и сам был не прочь затащить неприступную матерщиницу в постель, но та обрывала любые намеки на мимолетную связь. У нее всегда были принципы, по одному из которых никогда не встречалась с женатыми. Артур потирал руки, уже накидав в уме примерный план действий. А Алиса ненавидит вранье. Как отнесется к информации, что мамочка кувыркалась с тем, кого она хочет сделать мужем? «Ты забыл про ребенка». Аркадий с брезгливостью смотрел на единственного наследника, перенявшего у родителей только пороки. «Ребенок мой!» – взвился блондинчик, понимая, что отец не одобрит его поступка. «Ради него я и делаю все. Алиса не должна воспитывать моего сына в казарме». Гиреев-старший не переставал кривить губы, удивляясь наивности 23-летнего, почти 2-метрового парня. «Какая казарма? Ты был в доме, что он строит?» «А у него есть дом?» Заводчик запнулся на полуслове, прочтя во взгляде Аболтуса нечто не просто неприятное, а страшное. «Ты что удумал, придурок?» Он уже пожалел, что позволил втянуть себя в неприятный разговор. «Там камер стоит больше, чем в Кремле. Я не смогу тебя отмазать, если навредишь Олегу. Да и не захочу». Презрительный взгляд серых глаз говорил сам за себя. «Проще сказать, что у меня больше нет сына». Аркадий выходил из комнаты, громко хлопнув дверью. «Что-то случилось?» – кинулась к нему жена. «Мальчик заболел?» «У твоего мальчика хрен по колено и куча обрюхаченных девок в коллекции. Прекрати трястись над ним. Он у меня и, надеюсь, у тебя тоже один-единственный и навсегда останется ребенком». Блондин направился к выходу. Гиреева металась взглядом между ним и комнатами сына. Она спустилась следом в просторный холл огромного дома, с просящими нотками в голосе поинтересовавшись. «Ты куда?» Аркадий с раздражением толкнул дверь. «Подальше из этого дурильника!» добавив после показательного всхлипывания кореглазой красотки до предела накачанной ботоксом. «В офис, на ужин не жди». Он в который раз за последнюю неделю подумал, что с Юлькой ему было хорошо и просто. Всего через полчаса на телефон Алисы пришла первая СМС от анонима, подписавшегося доброжелатель. «Твоя мать по-прежнему встречается с любовником. Не доверяй им, особенно Бероеву». Для того, кто боялся сражаться с открытым забралом, подобная мерзость была привычной. Артур начинал выполнять угрозу, что никому не отдаст жену. Информационная атака станет частью разработанного им плана. Бероев в это время пытался выявить анонима из Рима. В программу распознания лиц Интерпола были загружены несколько фотографий. Оставалось дождаться результата и тогда начинать действовать. Он, набрав Жукову, задал вопрос нетерпящим возражения голосом. «Ты где? С новыми кандидатами на ночбезов встретилась?» Тяжелый вздох и бормотание в ответ. «Еще нет, я у Алисы». «Какого черта?» – зло перебил он. «Хочешь потом вот так же ныть на ее могиле?» Он слышал, как шатенка хватает ртом воздух. «Что ты выдумываешь?» – прохрипела она. «Это удар ниже пояса. Пока только предупреждение». Он впервые видел обычно решительную бизнесвумен настолько растерянной. Непонятная нерешительность начинала раздражать. «К вечеру ты должна выбрать настоящего профи. И прекрати рассказывать, как обожаешь детей». Сама не разговорила. «Любовь – это поступки. Начинай делать их. Мне одному совсем не справиться».